Часть вторая. Поиски. 1959 год. «Она вернется», — сказал Кристиан. Была глубокая ночь. С момента исчезновения Элен Хартленд прошло уже 48 часов. Друзья сидели вдвоем в кабинете Эдуарда в Шато де Шевиньи. Некоторое время Эдуард рассказывал, а Кристиан задумчиво слушал. Затем последовало долгое молчание, которое Кристиан, наконец, нарушил, стараясь придать своему голосу уверенность. Вообще-то ему всегда удавалось убедительно произносить разное светское вранье, все эти фальшивые любезности. Сейчас же, возможно, от того, что все было слишком серьезно, а ему так хотелось утешить друга, Кристиан понял, что слова его прозвучали неискренне. Эдуард испытующе посмотрел на него. Глаза на бледном лице казались еще темнее обычного. Взгляды их встретились. «Ты так думаешь?» — холодно спросил Эдуард и попытался улыбнуться. Со времен их студенческой юности Кристиан знал, что английская, оксфордская улыбка означает следующее. Можно вытерпеть что угодно, если относиться к этому с иронией. Попытка вышла неудачной. Кристиан отвел глаза, а Эдуард снова склонился над столом. Там лежала фотография Элен, сделанная одним из конюхов. Сегодня утром, смущаясь и робея, но явно желая помочь, ее принес грум. Фотография была сделана на прошлой неделе, когда они с Элен возвращались с верховой прогулки. Других снимков Элен у него не имелось. Она только что соскочила с лошади и улыбалась. Ему, как полагал Эдуард, но сам он был за кадром. Нахмурив брови, он вглядывался в фотографию, словно она содержала в себе некую тайну, словно могла ответить на все вопросы, тупой болью теснившейся у него в мозгу. Но все они сливались в один вопрос, в одну большую боль. Почему? Еще, конечно же, куда? Но оцепенелый от потрясения разум отказывался работать. И поэтому вопрос о том, куда она могла уйти, самый насущный сейчас, Эдуард понимал это, как-то ускользал на задний план. Как ни старался Эдуард сосредоточиться, мысли упрямо возвращались к пресловутому «почему» и к зияющей пустоте, образовавшейся в сердце. Он чувствовал, стоит только понять «почему», и тогда ответ на все остальные вопросы, в том числе и «куда», придет сам собой. А еще это «почему», неистребимо вертящееся в голове, столь сильно терзало Эдуарда, так как он знал, что существует очень простой и логичный ответ. Она ушла, потому что не любит его, вот и все. Эдуард, наконец, произнес про себя слова, которые гнал прочь эти два дня. И к его собственному удивлению боль тут же ослабела, ибо он понял — это неправда. Разумно — да, логично — да. Уйти так, как это сделала Элен, без единого слова, оставив все, что он ей когда-либо дарил, пару серых перчаток от Гермеса, кольцо с квадратным бриллиантом, аккуратно положенное на них сверху, платье от Дживанши, все другие платья и костюмы для верховой езды, в идеальном порядке висящие у нее в гардеробной. Поступить таким образом, уйти так окончательно, как будто последние 7 недель ровным счетом ничего не значили? Разумеется, во всем этом можно было увидеть лишь окончательный отказ, полное неприятие того, что было сделано и сказано ими друг другу. Но немедленно его мозг отказался принять подобное объяснение. Эдуард вспомнил ее лицо, когда в последнюю ночь она говорила ему о своей любви, и понял, что по-прежнему верит этому и будет верить. Ибо если то была ложь, то правды вообще не существует, а его жизнь — пустыня. Он взглянул на Кристиана, сидящего у камина, и на мгновение испытал искушение рассказать тому о своих чувствах. Но Кристиан, не верящий ни во что, кроме, быть может, истинности великого искусства, и весьма мало верящий в продолжительность любой любви, вряд ли поймет его, — подумал Эдуард. Кроме того, он и так наговорил этой ночью Кристиану более чем достаточно. Вздохнув, он снова склонился над фотографией. Наблюдая за другом, Кристиан смотрел на него с жалостью, которую старательно маскировал своей обычной невозмутимостью. Он заметил, что Эдуард уже сожалеет о своих признаниях. «Бедняга», — подумал Кристиан. «Должно быть чертовски трудно быть таким гордецом. Почему для него так важно не показать, что ему больно? Интересно, а с женщинами он другой? Как он вел себя с Элен? Позволял ли заметить свою уязвимость?» Кристиан взглянул на склоненную голову Эдуарда и нахмурился. «Очевидно, позволял». Осознав этот факт, Кристиан даже слегка обиделся. Эдуард, которого он искренне любил, с какой-то женщиной был в более близких отношениях, чем со своим старейшим другом, непостижимо. Кристиан полагал, что барьер, существовавший между ним и Эдуардом, был стеной непонимания, стоящей между человеком гетеросексуальным и гомосексуальным. И даже самая крепкая дружба не могла преодолеть этот барьер. Секундная ревность кольнула сердце Кристиана. Он почувствовал к Элен сильную неприязнь, которая подкрепляла его всегдашнее недоверие к слабому полу. Он тут же отогнал от себя эти мысли и подался вперед. «Я хотел бы помочь тебе, Эдуард», — как-то неловко сказал он, предвидя резкий отказ. К его удивлению, Эдуард тут же поднял глаза и посмотрел ему прямо в лицо. «Мне нужна твоя помощь», — просто ответил он. Кристиан изумился. Никогда за все годы их дружбы Эдуард не делал подобных признаний. Кристиан почувствовал неприличное, почти идиотическое удовольствие. Он буквально засветился. «Что мне нужно делать? Я все исполню, Эдуард. Ты это знаешь. Я хочу, чтобы ты помог мне найти ее». Эдуард помолчал, он опустил глаза. «Я должен остаться здесь еще на день или чуть подольше, на тот случай, если она...» Он запнулся и опять поднял глаза. «Поедешь ли ты ради меня в Париж, Кристиан?» «Я задействовал другие каналы в Англии, но мне кажется, если бы кто-то поехал в Париж, она могла вернуться туда. Я тебе рассказывал про кафе, где она раньше работала». Неуклюжая официальная терминология вызвала у Кристиана улыбку. Потом он взволнованно вскочил на ноги. «Ну, конечно! Кафе! А она говорила, что снимает комнату неподалеку, так ведь? Мы размножим фотографию, я сам этим займусь. Я спрошу в этом кафе. Буду спрашивать во всех кафе. Кто-нибудь непременно вспомнит ее. Кто-нибудь будет знать, где она остановилась. Она вполне могла туда вернуться, даже если она оттуда уже куда-нибудь уехала». Он осекся на полуслове. Выражение лица Эдуарда было крайне сухо. Кристиан пожал плечами и слегка смущенно улыбнулся. Он предпочитал действовать. Порывистость была едва ли не самой отличительной его чертой. «Извини меня, я забегаю вперед, но я это сделаю, Эдуард, уверяю тебя. Я отправлюсь завтра же. Я не упущу ни малейшей детали. И вообще мне всегда хотелось поиграть в частного детектива». Слова эти вырвались помимо его воли, и Кристиан с ужасом сообразил, что слишком далеко зашел. Это прозвучало чересчур фривольно и легкомысленно. С ним такое часто случалось — когда он прежде всего хотел быть серьезным. Они молча смотрели друг на друга. «Мне повезло», — своим прежним голосом сухо процедил Эдуард и снова улыбнулся оксфордской улыбкой. На этот раз попытка вышла более удачной. Кристиан поверил. И верил до тех пор, пока не вышел из комнаты. Однако, остановившись у закрытой двери, он услышал, как изнутри донеслись глухие звуки долго и упрямо сдерживаемых мужских рыданий. И тогда понял, насколько железная воля у его приятеля, насколько он умел владеть собой и управлять своими чувствами. Кристиан немного постоял и послушал, потом тихонько удалился. Его решимость помочь другу удвоилась. «Черт бы ее побрал!» — сердито думал он. «Неопытная молодая девчонка! Она не стоит слез такого человека, как Эдуард!» «Но если Эдуард хочет вернуть ее назад, пожалуйста, он, Кристиан, разыщет ее в два счета!» «Париж!» — не без доли самонадеянности, — подумал он. Элен, конечно же, вернулась в Париж. Она наверняка направилась туда, где, как она точно знала, ее непременно будут разыскивать. Довольный собой, он усмехнулся. Типичные женские штучки. Вечное их желание трепать нервы и провоцировать. Бессмысленная дешевая мелодрама. Перед сном Кристиан пришел к выводу. К концу завтрашнего дня Элен вернется. Или же мы сами ее отыщем. Кафе Кристиан нашел достаточно легко. Утро он провел с Эдуардом, помогая разбирать донесения его агентов из Англии. Пообедав, он покинул берега Луары и после долгого и утомительного сидения за рулем прибыл, наконец, в Париж. Когда он добрался до кафе, было поздно и уже стемнело. Оно называлось «Кафе Страсбург» и располагалось на углу, где бульвар Сен-Мишель выходил на площадь с тем же названием. «Малообещающее заведение», — подумал Кристиан. «Никакого сравнения с завлекательными кафе, разбросанными южнее по бульвару. 6 столиков снаружи на террасе, другие 6 внутри отделялись друг от друга сиденьями с высокими спинками из мореного дуба. Заляпанные зеркала с рекламой перно, унылого вида официант и официантка. За стойкой маленького бара патрон, низенький темноволосый человечек с усами а-ля Адольф Гитлер, мрачно протиравший стаканы. Прояснив для себя положение дел, Кристиан расположился за одним из столиков внутри и, поставив локоть в нескольких дюймах от чахлого искусственного цветка, заказал омлет и стакан вина. «Ничего, он закусит паштетом из печенки, когда позже вернется к себе», — утешил себя Кристиан. Между тем, проглатывая жесткий, как подошва, омлет, он с интересом заметил, что в кафе «Страсбург», очевидно, нанимали людей случайных. Официантка была француженкой, судя по всему, студенткой, а официант, высокий симпатичный парень, говорил с американским акцентом. У Кристиана поднялось настроение. Он заказал кофе-ликер, закурил свою черную русскую сигарету и в задумчивости откинулся на спинку стула. Сейчас надо подкатиться к хозяину. Кристиан не сомневался, что идет по верному пути. Полчаса спустя от его уверенности не осталось и следа. Во-первых, хозяин едва ответил ему, мельком взглянув через стойку бара на фотографию Элен. Кристиан, в совершенстве владевший французским, приложил немало стараний, чтобы вообще заставить его говорить. Хозяин, правда, слегка оттаял, когда понял, что Кристиан не из полиции. Он подобрел еще больше, когда Кристиан подсунул под фото 1000-франковую купюру. И уж совсем разоткровенничался, когда проник в суть наспех сочиненной Кристианом истории. Он где разыскивает свою младшую сестру. Она убежала из дому и буквально разбила отцовское сердце. При этих словах темные глаза коротышки увлажнились. Оказалось, у него тоже есть дочь, единственный ребенок, и она только и делает, что доставляет неприятности своему бедному отцу. Они тут же перебрались за столик, и Кристиан купил патрону выпивку. Обхватив руками стакан, хозяин стал внимательно разглядывать фотографию, а потом, с обезоруживающей откровенностью, разрушил одну за другой все надежды Кристиан. Нет, он мог бы присягнуть в любом суде, что никогда не видел этой молодой женщины. Разве такое лицо забудешь? Да, он довольно часто нанимает иностранцев. Разрешения на работу у них нет, поэтому они не требуют непомерной заработной платы, как официанты-французы. При этих словах хозяин подмигнул. Но эту девушку, нет, не принимал. И она говорила, что работала здесь? Поистине, девчонки, бесстыжие создания. Его собственная дочь, он вынужден признать, уж точно стыда не имеет. Вы уверены? Это могло быть около 7 недель назад, в начале августа. Патрон вздохнул. Мсье, я уже сказал вам, ни в августе, ни вообще когда-либо. Он подумал немного и потом, искренне желая помочь, жестом подозвал официанта, который обслуживал на террасе вновь прибывших посетителей. «Может быть, тот что-нибудь знает», — предположил хозяин. «Американец, парень хороший, смышленный, на лету схватывает, работает хорошо, симпатичный и на девчонок заглядывается. Он в Страсбурге 3 месяца, работает посменно». У него тут неподалеку комната, с соседями, наверное, знаком. Может, лучше его спросить, а вдруг узнает девушку на снимке. Услышав про комнату, Кристиан заинтересованно поднял глаза. Патрон отошел и стал делать знаки через окно. Спустя некоторое время официант вернулся внутрь, и между ним и хозяином состоялась короткая беседа. Парень оглянулся. Кристиан чувствовал, что его внимательно изучает пара ясных и проницательных карих глаз. Официант помедлил, потом пожал плечами и, подойдя, уселся напротив. Кристиан взглянул на него, и парень ответил широкой, открытой улыбкой. «Привет, я Льюис Синклер». Он протянул руку. «Мсье Шрайбер сказал, что вы кого-то ищете. Я могу помочь?» Кристиан молча протянул через стол фотографию. Льюис Синклер склонил голову, и Кристиан оценивающе поглядел на него. Парень из какого-то элитарного университета. Даже несмотря на форму официанта, это видно за версту. На небрежно скрещенных под столом ногах мокасины ручной работы, густые светлые волосы, выцветшие под летним солнцем Новой Англии. Прическа обычная, студенческая, но сделанная мастерски. Красивое лицо с правильными чертами. Высокий, атлетически сложенный. С такими широкими плечами и крепкими мускулами он мог бы играть нападающим в футбольной команде. «Мальчишка из золотой молодежи», — решил Кристиан. «Да, собственно, никакой он не мальчишка. Мужчина лет 24. А может и 25, но принадлежит к тому типу людей, которые сохраняют мальчишеский вид, и когда им стукнуло 40. Крепкое рукопожатие, прямой взгляд, держится несколько высокомерно. Манера говорить с первых же слов выдает воспитанника Гарварда. В Америке Кристиан не раз сталкивался с такими молодыми людьми. Он относился к ним слегка настороженно, так же, как к их собратьям в Англии. Кристиан не придавал значения условностям, и прошло немало лет, прежде чем он научился некоторые из них ценить. А еще он понял, что такие вот лощеные парни могут оказаться крепким орешком. Теперь он с интересом и с некоторым удивлением смотрел на Льюиса Синклера. Тот носил часы от Тиффани. И хотя Кристиан мог представить, что такому мальчику забавно поработать в подобной дыре на левом берегу, 3 месяца крутиться в Страсбурге — это как-то уж чересчур. Кристиан ждал. Льюис Синклер изучал фотографии 30 секунд. Потом поднял свой честный и открытый взгляд, который сразу вызвал у Кристиана инстинктивное недоверие, и покачал головой. «К сожалению, не смогу вам помочь. Она очаровательная девушка, хотел бы я с ней познакомиться. Но я ее здесь никогда не встречал». «Я знаю, она здесь не работала», — Кристиан помолчал. «Но, может быть, она заходила в это кафе? Появлялась здесь?» «Если и приходила, то я ее столик не обслуживал, это точно. Я бы запомнил». «Она могла быть по-другому одета?» «Ну, наверное. Я думаю, по бульвару Мишель редко ходят дамы в костюме для верховой езды». Он обезоруживающе улыбнулся, желая смягчить резкость своего ехидного замечания. Но когда не дождался ответной улыбки от Кристиана, то отреагировал в обычной для его сословия манеры, перешел в наступление. «Она ваша сестра?» «Кажется, мистер Шрайбер так сказал». Крошечная оскорбительная пауза перед словом «сестра» и уничтожающий взгляд на элегантный, но вульгарный костюм Кристиана. «Да, сестра». «И она убежала из дому?» «Да». «Какой ужас!» Он вздохнул и посмотрел на свои роскошные часы. «Увы, рад бы помочь, но, к сожалению, не могу. Поспрашивайте в соседних кафе. Правда, их довольно много, да и персонал все время меняется. Вообще-то затея бесполезная». «Я понимаю». Льюис Синклер слегка улыбнулся, как будто безнадежность Кристиановых поисков доставляла ему определенное удовольствие. Кристиан, наблюдавший за парнем, с интересом отметил про себя этот факт. А еще Кристиан заметил, когда в разговоре с мсье Шрайбером он поблагодарил того за помощь и бросил, что собирается продолжить свои поиски на следующий день, и что имеются еще кое-какие зацепки. Парень внимательно выслушал эти слова. Он ничем себя не выдал, лишь напряглись плечи, взгляд стал острым, но реакция, безусловно, была. Кристиан вышел из кафе и перешел на другую сторону улицы. Несмотря на то, что поиски не увенчались успехом, он был очень доволен собой. Стояла теплая, приятная ночь, и Кристиан вовсе не собирался сдаваться. Он купил сигареты в угловом киоске, были только галуаз, но придется довольствоваться ими, завернул за угол и прошелся по улице. Потом вернулся, встал так, чтобы хорошо было видно кафе, и закурил. Долго ждать не пришлось. Он увидел, как мсье Шрайбер запер дверь на задвижку, как Льюис Синклер поставил последнее кресло на столик, как снова скользнул внутрь, вышел с небрежно перекинутым через руку плащом и пожелал хозяину доброй ночи. Парень бросил взгляд на бульвар и затем широкими шагами легко пересек улицу и свернул в переулок. Кристиан выждал 5 секунд и, все больше чувствуя себя Хамфри Богартом, пошел за Синклером.